Эпилог. Шельма возвращалась в бастион после продолжительного отсутствия. Сначала после очередного ранения шатуна, когда тот убыл на лечение учения, она еще оставалась в отряде. Вернее, уже не в отряде, а в том, что от него осталось. Не успел шатун уехать, как, пряча глаза, не решаясь на других смотреть, Хельга откололась. Ушла работать в больницу. Вроде как дар знахаря она так хочет пробудить. Но-но. За ней Пиксель с Белояром подались. Мол, пока шатун лечится, они в стабе попробуют подзаработать. Интернетом занялись. Хомяк посмотрел на этот цирк и тоже ушел в мастерские работать, где раньше между рейдами любил зависать. Сама она не собиралась поначалу никуда уходить. С оставшимися еще какое-то время по кластерам побродила, но того, что было с шатуном, риска, адреналина и просто приключений, без чего она, оказывается, уже не может обходиться, больше не было. Началась сплошная рутина. Вышли из стаба, покрутились немного, завалили упыря, а с ее способностями это нетрудно сделать, и обратно в стаб. Да и то не часто ей свой дар применять приходилось. Тихий с лисой шансов упырям не давали, издалека в основном их валили. Вот она и заскучала. А тут раз и амазонки, отряд женский из клина, возвращаются из рейда и по пути в бастион заглянули. Встретились, посидели, хорошо так поговорили, и подалась она с ними. Пока шатун не вернется, тут все равно толком делать нечего. И хоть они с шатуном вроде как и расстались, но она понимала, что сама в этом виновата, так как оказалась не готова к таким почти семейным отношениям. Но пусть они парой и перестали быть, но о другом таком напарнике мечтать не приходилось. Тут шатун всех за пояс заткнет. Хоть он и зануда редкостный, который постоянно опекает ее и все никак не поймет, что она уже не та зеленая девчонка, какой попала в этот мир, но напарник он надежный. И главное, с ним не скучно. В прошлый раз, как вернулась в бастион, оказалось, что она немного опоздала. Шатун уже вернулся и, недолго думая, забрал тех, кто остался, и с ними убыл в длительный рейд. Хоть она примерно и представляла, куда они направились, но именно что примерно. Найти их можно было теперь только случайно. Пролетело. Неделю отдохнув, подалась обратно в клин. Решила еще немного с амазонками поработать. Но в этот раз ей не повезло. Прав был шатун, когда отдергивал ее постоянно. Допрыгалась. Попали в заварушку, она увлеклась и, не глядя, прыгнула, да прямо в лапы к Руберу попала. Повезло, что сил вырваться и на последний рывок хватило. А потом девчонки Рубера завалили и ее в лесной к знахарю доставили. Лесной? Это небольшой стаб, в котором постоянных жителей нет, а обитают там только те, кто в западных кластерах охотится. И знахарь не постоянный, а с одним из отрядов туда прибыл и взялся ее вылечить. Но не просто так. Немало пришлось поваляться. Руку полностью и часть ноги заново отращивать, да и красоту по телу наводить. Не слабо ее тогда порвал, поломал Рубер. Расплачиваться же за это работой пришлось, хоть она и предлагала им заплатить. Только и нужно было в бастион проехаться, где у нее запас как гороха, так и жемчуга неплохой остался. Но нет, пришлось, как на ноги встала, с ними в рейды походить, где чуть совсем голову не оставила. Но хоть расплатилась и никому больше ничего не должна. Заскочила по пути в клин, и там Белояра встретила. Он туда с Пикселем приехал по своим бизнесменским делам. Он и огорошил ее тем, что, оказывается, Хельга погибла. Муры ее захватили. А на следующий день еще один шок. В тот же день, когда она с ними встретилась, вечером в баре Белояра воевода убил. Пьяный был и принялся на того наезжать, что он, мол, как двойник, его удачу на себя перетянул и дар такой полезный себе забрал, а не ему, такому замечательному воеводе, достался. Белояр его и послал куда подальше. Ну, а воевода не придумал ничего лучшего, чем сзади в голову, когда тот от него отвернулся выстрелить. Сразу на повал уложил. Воеводу, конечно, казнили, но шельму в тот момент другое пробрало. Как от шатуна оторвались, так и погибать стали один за другим. Первая Хельга, теперь вот Белояр по глупости. Она сама чудом смерти избежала, и только благодаря дару, который тоже благодаря тому же шатуну у нее такой силы появился. Так что глупости не все совершили, что от него ушли. Хоть она и не уходила, поправила сама себя. Просто скучно стало, вот и развеялась. Да так развеялась, что хорошо, хоть живая и здоровая назад возвращается. Но зато больше шатун ее адреналиновой наркоманкой не назовет. Как в пасти у тварей побывала, так сразу и вылечилась. Осторожная теперь стала. На входе в бастион на нее как-то странно покосились дежурные, но ничего не сказали, а только к ментату отправили. «Как исчезли?» – прозвучал крик на все здание из кабинета ментата, куда недавно мангуст прошел. Его с проходной уведомили, кто к ним вернулся. Вот он и пошел сам ее в курс дела вводить, так как шельма стала полноценной хозяйкой оазиса и имеет долю в пирате. Оказывается, перед самым отъездом шатун не стал голову ломать, а отмел все предложенные ему названия и назвал мужской дом «Постоялый двор пират», вывеску доверил сделать Вере и Комару. Говорят, что они исчезли в тумане, который вдруг возник посреди тропы. «А? Нет, они не врут», – предупредил ее вопрос мангуст. «Мы тщательно их всех опросили. Получается, что они просто испарились, а остальные с ходоком, с проводником, если не знаешь, на тропе сами остались стоять». Шельма просто оплыла в кресле, неверяще смотря на мангуста и с потрясением выслушивая сногсшибательную новость. Шатун с лисой Алисой просто испарились посреди мертвых земель. Не успела от предыдущих потрясений отойти, а тут сразу ее такими новостями встречают. Они, оказывается, все же нашли то место, откуда муры ПТРК везли, продали тот кластер стабу, при этом заработав неплохо. Но что-то тут еще случилось. Мангуст прямо не говорит, но это она потом у Тихого узнает. Так вот, они еще что-то учудили. И им тут небезопасно стало оставаться. Вот решили, пока волна не схлынет, в Колизей податься с ходоком и там отсидеться. Подались, называется. Корнет, с которым она еще не знакома, как выяснилось, Катрана и Тихого обратно принес раненых. Вот они и рассказали о шатуне. После того, как шатун с лесу исчезли в тумане, они обратно подались и нарвались на кого-то. Отбились, но Тихого зацепило, пришлось его в стаб нести, а потом еще раз нарвались, и уже и Катрана пришлось тащить, благо хоть недалеко уже было. «Из мангуста рассказчик, как я не знаю кто», замахал кругами ходить и намеками сыпать, «потом Тихого расспрошу подробней, тот как зам шатуна всяко в курсе всех дел и знает побольше того же мангуста». «А что за туман? Перезагрузка?» «В том-то и дело, что нет. Остальные-то все целые на тропе остались стоять. Простой туман, но по плотности такой же, какой бывает при перезагрузке, просто без соответствующего запаха». «И какие мысли? Куда они делись?» Мангуст слегка помялся, но все же высказал то, что узнал. «Я тут посоветовался со старожилами. И они говорят, что шатун с лисой в блуждающий портал могли попасть. И где сейчас они находятся?» Развел руками. «Да где угодно могут быть. Но это просто байка про порталы. Никто их не встречал, они про них слышали. Если живы, то вернутся». Как услышала про портал, сразу как-то успокоилась шельма. «Что мы, шатуна не знаем, что ли?» Сама себя попыталась она успокоить. Попрощавшись с мангустом и ментатом, сразу пошла в больницу проведать раненых, заодно и узнать все из первых рук. А также нужно решить, как все то, что Шатун создал, сохранить, чтоб, когда они с лесой вернутся, им не стыдно в глаза ему посмотреть. Только бы вернулся. Несколькими днями раньше в мертвых кластерах. Мы шли за проводником, когда он внезапно остановился и растерянно закрутил головой. «Что?» – только и успел спросить его, как и сам понял, что. Вокруг странно быстро сгущался туман. Я сначала думал, что все, приплыли, перезагрузка. Но запаха соответствующего ей не было. Просто туман, который с каждым мгновением становился все гуще. Почувствовал, как лиса взяла меня за руку. Оглянулся. «Я боюсь», – прошептала. Выглядит явно испуганно, но не паниковала. Просто сильно сжала мою руку и по сторонам головой крутит. Кинул взгляд назад. Там Катран с Тихим и замыкающий нашу группу Корнет стоят и ту же головой вертят. «Это не похоже на перезагрузку, так что все нормально», – сказал лисе. «Да и пират в сумке своей спит спокойно, а ты знаешь, как он на разные опасности реагирует». Попытался и ее, и себя успокоить. Все же видно, что этот туман явно какой-то ненормальный. Пока проговорил это, уже и не видно ее стало. С такой скоростью туман собрался. Но хорошо ощущаю ее руку в своей, которую она с силой сжала. Вокруг тем временем как-то потемнело. Такое ощущение, будто под водой оказался, уши заложило. А потом туман вдруг начал редеть и от поднявшегося ветра быстро развеиваться. Казалось, что в тумане мы пробыли минут 5, но вышло, что дольше. Или дальше. Так как над горизонтом снова поднималось солнце, как и несколько часов назад, когда мы только ступили в мертвые кластеры, и сейчас первые солнечные лучи стремительно разгоняли предрассветные сумерки. «Мы где, Шатун?» – спросила все еще держащая меня за руку лиса. «Под ногами у нас уже не тропа на мертвом кластере, а?» – осмотрелся по сторонам. «Вот тебе и фарт, который нам так пер в последнее время. Вернее, расплата за этот невероятный фарт». Стояли мы на краю крыши высотного здания, а вокруг, куда ни глянь, простирался просыпающийся город. Очень большой город. Все так же, держась за руки, осматривались по сторонам. Пират выбрался из сумки мне на плечо и тоже в непонятках головой крутит, пытался понять, куда это я его занес. «Пекло!» Озвучил я то, во что она никак не могла поверить. Конец второй книги. Читал Александр Чайцын. Август 2018 года.